Глава 11. Вера. Первый вечер без главы семейства. Удивительно, но этот вечер прошел просто шикарно. Мы с сыном заказали пиццу, включили анимешный сериал из 4 сезонов и до полуночи смотрели, не отрываясь. Вернее, смотрел больше Костя. У меня же вникнуть в суть плохо получалось. Много раз переспрашивала некоторые моменты, но оторваться от крутой рисовки не могла. Умеют же японцы захватить внимание. «Так, молодой человек, на сегодня хватит. Завтра работа». Не смогла сдержать зевоту. «И школа. Выключай телевизор». «Мам, можно еще одну серию? Они короткие, а там звероподобный должен появиться». Костя сделал глазки. «Кость, ну ты же уже видел этот сезон. Потом досмотришь. Тебе хоть понравилось?» «Честно?» Поднялась с дивана, разминая спину. «Удивительно, но понравилось. Если вникнуть, то даже очень хороший мультфильм». «Аниме, мам!» «Как скажешь. Спать. Бегом». Костя зевнул следом за мной и отправился к себе, но у дверей остановился и сказал. «А знаешь, мам, я, наверное, не буду по нему скучать. Ты у меня классная, а он... Спокойной ночи!» «Сладких снов, Кость». Слова сына прошлись острым тесаком по кровоточащему сердцу, делая новые глубокие разрезы, из которых снова будет хлестать кровь. А у меня уже закончились бинты и пластыри, чтобы заклеивать и перевязывать раны. Когда я уже смогу не испытывать жгучую боль? Когда перестану с душевным надрывом вспоминать предательство того, кого так долго любила? Влад за сегодня ни мне, ни сыну не позвонил. Бог с ним, со мной все понятно. Резко стала ненужной, нелюбимой, обременяющей женщиной. Но сын-то что ему сделал? За что он так с ним? Неужели Влад не понимает, что, отстраняя от себя единственного ребенка, ничего хорошего из этого не выйдет? Костя уже давно не маленький и свое мнение имеет, с которым придется считаться и максимум немного направлять и исправлять. Видимо, спать я разучилась. Пролежав до 4 утра с открытыми глазами, встала с намерением что-то доделать, а не гонять горькие мысли по кругу. Ушел. Счастлив там со своей Ириной. С катертью дорога. Очень тихо и также осторожно достала дорожные сумки, чемодан и кучу больших пакетов. Начну наши сборы сейчас. Отвлекусь на работу руками. Когда сын проснулся, я уже сложила вещи Влада и большую часть своих, освободив гардеробный шкаф. Уставшая, но довольная, что вещи муженька удачно разместились в плотных черных пакетах, я вышла к сыну. Выспался? «Нет. Можно я пойду ко второму уроку?» «Хитрый. Нет, конечно. Помоги мне пакеты в коридор выставить и иди умываться». «А чьи это вещи? Его?» Костя подхватил сразу 3 больших мешка и вынес к входной двери. «Именно. Помогаю твоему папе быстрее создать новую семью». Не сдержалась. Опустила взгляд на ухмылку сына. «А завтра мы будем наши вещи собирать». Про отдых на турбазе пока Костя не сказала. Не вижу смысла радовать его заранее. Вдруг не получится. Вот заберу сегодня у Оксаны путевку и обрадую. «Мам, ты сама хоть спала?» «Немножко. Бутерброд или яичница?» «И то, и другое!» — крикнул уже из ванной сын, а я включила чайник. «Привет, мамуль. В обеденный перерыв вспоминаю, что так и не позвонила маме, а вещи уже собираю. Как вы там?» «Привет, Верунь. Все нормально, без изменений. Вы как? Давно ты не звонила». «Да, со всеми этими трагическими для меня событиями я забыла о ежедневных звонках маме». Тяжело вздохнув, села в свое кресло, радуясь возможности побыть одной и спокойно рассказать о планах маме. Полдня я сидела рядом с новым кассиром Людой, наблюдая за ее работой, иногда подсказывая, но в целом радуясь, что человек она опытный. Хватает на лету мелкие нюансы. «Мам, мы с Костей на следующей неделе переедем к тебе. Примешь?» «Конечно. А что случилось?» Голос мамы слегка понизился, а у меня слова застряли в горле. Моя дорогая мамочка всегда тепло и с какой-то материнской любовью относилась к моему мужу. Она радовалась за меня, за мой счастливый брак. А мой папа, пока был жив, всегда по-мужски уважал Влада. Они сходу нашли общий язык, И папа в тот же вечер благословил Влада в зятьки. А сейчас мне надо жесточайше разочаровать маму. Но больше всего мне хочется, чтобы она меня поняла с полуслова и оказала ту самую родственную поддержку. Случилось. У Влада случилось, и мы разводимся. Разводитесь? Вера, я не понимаю. Но как же так? Вот так, мам. Сама еще не до конца все понимаю, но это факт. Мама тяжело вздохнула в трубку. Повисла пауза, такая тяжелая и вполне ощутимая. В эту секунду до чертиков захотелось быть рядом с мамой и чтобы она меня крепко обняла. А Костя, он знает? Знает. Владик успел с ним по-взрослому поговорить. Я скривилась на этой фразе, вспоминая тот вечер, мысленно обзывая мужа мудаком. Костя уже сейчас готов к тебе переехать. Ужас какой. А что у Влада такого случилось? До мамы так и не доходил смысл сказанного мною. Или я не так преподнесла новость. Я хмыкнула и передразнила мужа. У него случилась впервые такая яркая и настоящая любовь. Вот же дурак. Какая там у него любовь в таком возрасте? Ну, как говорится, седина в бороду без вж... ребро. Неважно. Мамуль, мы на выходных будем собирать вещи, а потом на пару дней с Костей съездим на турбазу. Оксанка путевки свои отдает. А потом мы сразу к тебе. Да, хорошо. Я пока комнату вам подготовлю, а сама переберусь к Игорю. Ничего, Верунь, справимся, раз Влад такой. Отец бы ему по-мужски вставил за вас. Мне этого не надо. Пусть живет в своей любви. Говорю, а сама себе не верю. Хочу, безумно хочу, чтобы жизнь моего мужа наказала. Но это все в мыслях. Вслух никогда такого не скажу. Как Игорь? Ничего нового. Слава богу, что еще левая рука работает. Смотрит телевизор, с планшетом не расстается. Привет вам каждый раз передает. Мам, мне так жаль. Не хочется вот так, но я обещаю помогать тебе. Вера, перестань. Ты и Костя — мои любимые родные. И я, как и Игорю, все вам отдам. Давайте, собирайтесь, отдохните и ко мне. Только позвони заранее, приготовлю для внучка вкусняшки. Спасибо, люблю тебя. Нажала отбой и выдохнула. Знала, что мама поймет. Может, не примет такого от любимого зятя, но поймет. Только вперед и не оглядываться. И все же последний рабочий день этой недели вышел тяжелым и выматывающим. Моя стажерка Люда сдулась к 4 вечера, сославшись на безумную мигрень. Пришлось ее отпустить и самой закончить день. Подготовить инкассацию, закрыть кассу и отправить отчет в головной офис. «Вера? Добрый вечер, Вера!» Стоило только выйти из отделения, как меня окликнула невысокая шатенка. И я сразу ее узнала. «Допустим», — перевесила сумку на локоть и скрестила руки на груди. «Ирина!» Она протянула руку, но я покачала головой. Даже дотрагиваться до самой яркой любви не хотелось. В голове закрутился вихрь вопросов. Но главным был, что ей от меня еще нужно. Мужик теперь ее с небольшим приданным. Так что еще? Мы можем в каком-нибудь тихом месте поговорить. С чего ты взяла, что я вообще хочу с тобой разговаривать? Это важно. Она отзеркалила мою позу. Это Ирина и правда маленькая. Не красавица, но симпатичная. Голос красивый. Таким только мужиков соблазнять в сервисе секс по телефону или работать диктором. Плевать, я не о том думаю. Не вижу преград, это важное, сказать мне тут и сейчас. Хорошо. Она оглянулась, бросая рассеянный взгляд на проходящих мимо людей. Я бы хотела попросить не настраивать сына против отца. Владик очень переживает. Не порть жизнь ни себе, ни кому-то еще. От такого заявления мои брови непроизвольно взмыли к линии роста волос на лбу. Я лишь усмехнулась и мысленно отметила храбрость этой мадам. Во-первых, тебя это никак не должно касаться. Хватит и того, что ты влезла в мою семью и ее разрушила. Ирина сделала шаг назад, почувствовав угрозу в моем голосе. Во-вторых, мой сын и его отец сами разберутся без таких. Я брезгливо обвела ее взглядом. «Защитниц. И в-третьих, мне плевать, о чем там переживает Владик. Он сам говорил с сыном без меня. И мой сын...» Я намеренно выделила интонацией «мой». «Уже не маленький, чтобы прогибаться под чьё-то мнение». «Твой сын плохо обо мне отзывался». «Прости, а кто ты такая, чтобы тебе петь дифирамбы?» «Но не мог мальчик его возраста так выражаться». «А ты прям знаешь, как он выражался? Со слов своего Владика?» «Да, он мне все рассказывает», — вздернула она свой нос в небольшом превосходстве, добивая следующей фразой. «И то, что ты действительно грубая женщина, которая думает только о себе». «О, шикарно! Так пожалей его. Или уже? А теперь послушай меня. Сейчас я покажу себя еще более грубой». Сделала шаг к ней, силой сжимая двумя руками ручку своей сумки. «Еще раз полезешь ко мне и моему сыну, пожалеешь». «Влад был прав во всем. Грубиянка!» — фыркнула мадам и удалилась быстрым шагом. Я же продолжала стоять, глубоко дыша, пытаясь успокоиться. «Ладно, мужа увела. Так какого лешего теперь лезет ко мне и моему сыну? Не портить жизнь. Кто еще кому ее портит?» Столько матерных слов крутилось на языке. Как только адреналин улегся в крови, на меня накатила жуткая усталость. До остановки еле добрела и рухнула на скамейку, доставая из сумки мобильный. «Оксана. А я совсем забыла про наш уговор». «Ну, ты едешь ко мне? Привет». «Приветик. Да, еду». «А что с голосом?» «Встреча сейчас была интересная. До сих пор под впечатлением». «Любишь загадками говорить. С кем?» «С ней». «Да ладно. Где?» Я прям физически почувствовала удивление сестры. Она ждала меня возле работы. В этот момент подошла нужная маршрутка, и я быстро свернула разговор фразой «Скоро буду и все подробно расскажу. Жди».